Филипп только поклонился и двинулся по коридору, а вот мразь не спешил подниматься, зажимая несколько легких царапин и морщись. «Филипп, подожди меня», — проговорила Калерия и поспешила следом за молодым бароном. Виктор, посмотрев вслед убежавшей внучке и подойдя, посмотрел на Мороса и неодобрительно покачал головой и крикнул: «Доставьте его к целителю». Больше герцог ничего не сказал и двинулся в обратный путь, провожаемый взглядом Мороса, которого погрузили на носилки и понесли. Глава 14. Падение и договор. Город-крепость Арсин, названный в честь первой принцессы Арсины Черноокой, дочери 20-го черного дракона империи, мирно спал. Лишь часовые, располагаясь на дозорных башнях, несли свое дежурство, вглядываясь в ночь, выискивая сервентов, слуг хаоса. Молодой рыцарь ордена хранителей печати пьяной походкой шел в направлении своих покоев, полагающихся каждому рыцарю, сумевшему пройти испытание. Услышав сдавленный, короткий вскрик, рыцарь резко подобрался и, выхватив меч из ножен, вслушался в ночную тишину, трезвея на глазах. Гулкий удар в ворота и ближайшую к нему башню охватывает ядовито-зеленым огнем хаоса, и рыцарь побежал по улице к главному зданию, крича: «Сервенты! Нападение! Орден атакован!» Люди, услышав крики и ощутив энергию хаоса, начали выбегать из домов с оружием в руках и вступали в бой с сервентами, наводнившими улицы города, входящими из двух разбитых ворот. При этом они еще и вели с собой нескольких вырожденцев и гончих хаоса. Самый жаркий бой разгорелся под стенами главного здания Ордена Хранителей Печати. Сюда были стянуты основные силы сервентов, атаковавших магистров Ордена. Вспышки от столкновения боевой магии, звон железа, крики раненых и умирающих, вой твари из бездны хаоса. Этим наполнилась главная площадь. Защищающимся рыцарем, видя отсутствие подкрепления из города, пришлось отступить внутрь здания, посреди которого и были запечатаны врата хаоса. Бой шел долго, внутренние помещения здания ордена опалялись огнем и холодом, но даже несмотря на весь героизм хранителей печати, они не сумели сдержать удар. Войдя в главный зал с печатью, немолодой мужчина отбросил окровавленный меч и пошел к центру, туда, где посреди круга из символов хаоса дрожало само пространство. Мужчина торжествующе улыбнулся и ножом надрезал свою ладонь, позволяя крови пролиться на знаки, но ничего не произошло. Он надрезал и вторую руку и начал читать слова, и сейчас пространство задрожало, и торжествующе улыбающийся сервент продолжал взывать к хаосу, закончив лишь, когда посреди пространства не появилась сфера, распространяющая чудовищный жар. Миг и сфера взорвалась, наполнив этот мир всепожирающим пламенем. Как итог, у меня ушло 10 дней только на то, чтобы переловить представителей городского дна. Сюда вошли грабители, насильники, представители нищей мафии, немного воров и многие другие. Многие возмущались от того, что их вытаскивали из теплых кроватей, кричали о собственной невиновности, ровно до того момента, пока под воздействием ментальной магии не начинали говорить правду, рассказывая такие подробности, что даже крепкие воины бледнели. «О чем задумался?» — спросил Малграф, неспешно натачивая один из своих парных мечей. «Мы так и не сумели найти убийцы с черных слез», — ответил я ему, отдыхая после окончания учебного спарринга. «Ты же помнишь, чем они известны? Когда сгорали города, захваченные дикими магами из простых людей, на землю полился черный дождь из пепла», — тихо проговорил боевой маг. «Они напоминание о тех кровавых событиях, желающие мести всем тем, кто повинен в тех бойнях. Надеюсь, сегодня не будет черного дождя», — задумчиво посмотрел он на юго-восток, откуда поднимались клубы черного дыма. «Я бы ничего и не предпринимал, но в городе начиналась подготовка нескольких групп ублюдков к атаке на наш маленький замок. Вот и пришлось прикрываться облавой на всех, чтобы их зачистить, ведь в плен они не сдавались. К слову, как ты мог?» «Ты о чем?» «Ну, зубастый», — протянул Малграф. «Обычная девушка, как и все». Демонстративно пожал я плечами, а после поморщился и спросил: «Почему ты их боишься?» «Из-за внешности. Они ощущают эмоции, игнорируя амулеты», — протянул боевой маг. «Да, а я читаю мысли. Только вот никто не спешит меня бояться. Не вижу проблемы», — равнодушно фыркнул под нос и, положив тренировочный меч, поднялся. «Давай закончим на сегодня. Как ты себя чувствуешь?» «Если не считать того, что мне приходится постоянно сдерживать свою энергию, неплохо», — пожал я плечами и вздохнул. «Кстати, поздравляю». «С чем?» — непонимающе посмотрел на меня боевой маг. Многозначительно улыбнувшись, Я неспешно направился внутрь поместья, оставив Малграфа ломать голову нам моими словами. А ведь он прекрасно понял, что я не шутил. Сидя в своих покоях, я несколько расслабился, многие дела по баронству были переданы управляющей, и я теперь мог спокойно поработать над тем, что мне необходимо сделать. Единственное, что я не сделал во время чистки, это не убрал альтских шпионов, ведь после пришлют новых и их тоже придется вычислять. Единственное, что мне не нравится, так это то, что я не смог убрать парочку человек, работающих на тайную стражу, сейчас почти полностью перешедшую на сторону Дарнира. Не было поводов для устранения. Впрочем, если потребуется, повод найдется. Раздавшийся осторожный стук в дверь отвлек, и я проговорил: не заперто. Аниса, одетая в ночнушку, открыла дверь и осторожно заглянула в комнату, но увидев только меня, облегченно вздохнула и вошла, быстро закрыв за собой двери. «Можно я посплю с тобой, а, на?» «Ушла Кайруэн», — тихо ответила сестра. «Мне страшно спать одной. Проходи», — тепло улыбнулся я и поднялся. «Ты знаешь, почему она уходит? Ная слишком рано потеряла свою маму, поэтому ее и нужны мудрые женские советы, Ируэн». «Понимаю», — серьезно кивнула Аниса. Сестра хотела также спросить, почему я сплю один, но тактично не стала этого делать. «Все, таки за 10 дней я серьезно вымотался, мне было не до постельных игр». Расправив постель, я кивнул Анисе, на нее и, сходив в туалетную комнату, разделся и лег рядом, притушив свет, зная, что сестра боится спать в полной темноте. «Эшерион, а ты возьмешь в жены и Соню, если у нее будет на это желание?» Улыбнулся я ей. «Хочешь сказку?» «Нет, я хочу поговорить серьезно». Уверенно посмотрела на меня Аниса и несколько смутилась, села передо мной и после непродолжительной паузы громко прошептала: «Я не знаю, что мне делать, брат, меня никто не возьмет замуж». «Какая глупость, Эшерион, я серьезно и не хочу быть девочкой за Империал», — с болью высказалась Аниса. «Ты должна понять, что во взрослой жизни уделяется мало внимания, невинна ты или нет, независимо от твоего статуса». Спокойно проговорил я и сел напротив нее на кровати. «Если ты сможешь понять, то чаще всего браки в Империи заключаются далеко не с невинными девушками. Многие начинают вести половые отношения слишком рано, для того чтобы получить более весомый магический дар. Подобное используется во всех семьях, множество фавориток находится во дворце не просто так. Там постоянно идет борьба, порой кровавая. Значит, мои старшие братья, а как же Милена и Калерия? Они...» — покраснела Аниса. «Милена, вдова, она свободна в отношениях. Калерию контролирует ее мать, при этом наша сестра сама сильный маг и ей не требуются фавориты. Она сможет спокойно претендовать на мага первого круга и без лишних проблем. Значит, мне бы пришлось». «Не думаю, что Клэр разрешила бы тебе это», — дернул я плечами, заглядывая в глаза сестры. «Остальное бы зависело от твоего желания. Любопытство порой приводит к интересным итогам». «Я бы не стала», — холодно отозвалась принцесса. «То, что сделал с тобой Кристоф, непростительно». Осторожно приподнял я голову Анисы за подбородок, мягко смотря ей в глаза, погладил по щеке. «В силу своего возраста ты не поняла, что в постели с мужчиной ты можешь получить удовольствие. Возможно, в будущем». «Не надо, Эшерион», — мягко оттолкнула мою руку Аниса, глухо прошептав: «Я никому не нужна». «Глупая», — вздохнул я и, подхватив сестру под подмышки, повалил на кровать и прижал к своей груди. «Ты моя сестра, и я всегда буду любить тебя как брат. Да и не только я, есть и Ируэн, Клэр, Наи». «Спасибо», — тихо пробормотала Аниса. «Больше никто тебя не обидит, а если попытается, можешь пугать мной». Погладил я девочку по волосам. Аниса только вздохнула и покрепче обняла меня, потихоньку успокаиваясь. Так мы и лежали весьма продолжительное время. Я гладил ее по голове, а она просто спокойно размышляла о том, как ей жить дальше, и это у нее потихоньку получалось. Даже представляла, чем здесь можно заняться. «Почему ты не боишься смерти, Эшерион?» — неожиданно спросила Аниса. «Почему?» — переспросил я несколько растерянно. «Жить страшнее, но смерть – это исчезновение и...» — несколько непонимающе проговорила сестренка. «Все разумные за время своего существования боятся неизвестного. Гремит гром, духи предков недовольны. Ураган сметает деревню, духи посчитали, что вы забыли о них. Воды и реки вышли из берегов, духи считают, что люди стали нечистоплотными и им стоит чаще мыться. Смерть – это самая большая загадка и потому страшит всех. А я просто знаю, что смерть – это просто конец, предначертанный всем. Какой смысл бояться того, что случится рано или поздно? Ты слишком путано объясняешь, но я тебя поняла. Кивнула она и тихо вздохнула. Я бы хотела, чтобы никто не умирал. Тогда и мир был бы совсем другим, чем-то лучше, а чем-то хуже. Давай спать, завтра будет новый день. Ируэн завтра обещала показать новую одежду. Слабо улыбнулась девочка и расслабилась. Да, порой смерть, это слишком просто. Видел я некоторых предателей из тайной стражи, живущих годами в пыточных залах. Отвратное зрелище, учитывая, что им просто не позволяют потерять разум от боли, излечивая и продолжая пытки снова и снова. Однако моей маленькой сестре не стоит рассказывать подобное перед сном, ей и так достаточно кошмаров. Мягко улыбнувшись, я погладил девочку по волосам и осторожно коснулся ее разума, давая ощущение тепла и заботы, чтобы она быстрее забылась спокойным сном. Ранним утром я поднялся от громкого шума, доносящегося с тренировочной площадки и, подойдя к окну, увидел, как две альты выясняют отношения, объясняясь между собой на альтских ругательствах. Отследив, что к ним уже направляется боевой маг, я лишь широко зевнул и начал одеваться, бросив взгляд на спящую сестру, посасывающую во сне палец, и мягко улыбнулся. По крайней мере сегодня он узнает, а нет, уже узнал, что будет отцом. Уловил я крик Мейдеры. Вот как ему удается так быстро сходиться с дамами. Впрочем, думаю, его сегодня не трогать. Его новостью, как пыльным мешком ударили. Значит, со стройкой придется повременить, но вот защиту крепости Восточных Врат придется усиливать. Тем более, что я туда планирую наведаться в ближайшее время. Только сначала придется открыть торговый тракт. Нет, торговый тракт я не открою, пока не последует ответного шага от великого князя. Да, альты недовольны, но пока мне еще не дали никакого сигнала от имперского совета по данному поводу, пусть и торговля существенно замедлилась. Вернувшись в покой после посещения туалетной комнаты, я посмотрел на просыпающуюся сестру, сидящую на кровати, и поинтересовался с мягкой улыбкой. «Как спалось?» «Хорошо», — ответила она, спокойно. «Тогда просыпайся и иди к себе. Думаю, Ная уже беспокоится». «Хорошо», — сонно кивнула Аниса, некоторое время наблюдавшая за мной, а после быстро удалившуюся в туалетную комнату. Часто зевая, я только отметил, что ссора альток закончилась, и они удалились на спокойный разговор в покое боевого мага, а после принялся неспешно пить виноградный сок и вспоминать, что мне нужно сделать сегодня. Однако никаких важных дел у меня не было запланировано, даже как-то неожиданно. Мне нечем заняться, хотя надо закончить подарок Ируэн, но это недолго. Кажется, сегодня уже прибывают наши первые ученики магической школы, ведь именно за ними отправились все маги во главе с Ароном Рэймон. «Увидимся на завтраке», — проговорила Аниса, пройдя мимо меня. «Хорошо, сестра, но ты, кажется, забыла это». Протянул я ей амулет. Быстро нацепив амулет на шею, Аниса облегченно вздохнула и виновато склонила голову. «Спасибо, ничего страшного». Ободряюще улыбнулся я сестре и проводил ее взглядом до двери. «Значит, займусь сегодня несрочными делами». После быстро завтрака я ушел в кузницу к Фурану и долгое время спорил с ним по поводу производства ручек. Я даже приложил ему чертежи, но северянин с матами доказывал мне, что невозможно сделать такие тонкие детали, ровно до того момента, пока я не показал ему свою ручку, которую он разобрал и некоторое время чесал голову, а после, взяв чертежи, сказал неуверенно, что попробует. Даже жирно намекнул мне на то, что ему нужно поработать в одиночестве. Задумчиво посмотрев на город со стен поместья, ментальной волной считав настроение, я лишь усмехнулся. Сегодня был первый день, как я снял окружение города рыцарями ордена Пылающей Девы, а ведь многие недовольны тем, что я заставил многих говорить правду под ментальными клятвами. Большинство жителей было довольно тем, что на их улицах стало меньше душегубов, готовых прирезать за несколько медиков. Ведь подобных личностей после допроса я сразу отправлял на плаху. Долгое время я не мог придумать, что делать с нищей мафией. Нет, с их кураторами вопрос решился быстро, а вот рядовых исполнителей пришлось устраивать заново. Несколько человек владели грамотой, так я их выделил и поселил в одном из бараков легиона, приказав организовать обучение всех желающих грамоте и счету, при этом обещав платить за работу. Нескольких крестьян я отправил в строящийся поселок, выделив средства на обустройство. С калеками и беспризорниками пришлось сложнее всего, впрочем, здесь мне помог Валлисорб, взяв их под свою ответственность. чем меня устраивают законы империи, так что за то, что здесь есть право на самооборону, а также судить несовершеннолетних. Да, один из законов так и гласит, если не достигший совершеннолетия убивает, ворует или разбойничает как взрослый мужчина, то и наказание ему будет соответствующее. Вот некоторые и получили соответствующее наказание. Мой принц, императрица Зируэн просила вас подойти к ней. Подошла ко мне Роза. Спасибо, Роза, кивнул я девочке. Она же коротко поклонилась мне и поспешила по своим делам, а я, пройдя по коридору, постучался в покой Айлисы, получив разрешение, вошел. Спасибо, что спихнул на меня ребенка, недовольно проговорила Альта, сидя за столом. Как она? Спросил я, увидев девочку, спящую на второй кровати. Плоха, сухо ответила Альта. Я ее забираю. Причина, ты не заметил, она полукровка, ей кончики ушей срезали. С тихой ненавистью посмотрела на меня Элис. Спокойней, я в этом не виноват. Поднял я руки и, подойдя, опустился напротив нее. Она сильный маг, поэтому и беру к себе в ученицы, ты создаешь школу боевых магов, а я буду учить лечить. Да и я собираюсь тоже преподавать, ты же сам говорил, что магов нужно учить всему. Спасибо, тепло улыбнулся я. Айлис, посмотрев на меня, лишь скрипнула зубами, а я лишь читая ее мысли на тайном языке альтов, только внутренне рассмеялся, поняв, что злится она по иным причинам. Ты еще долго будешь блокировать тракт, это зависит не от меня. Ты умен, я не спорю, но, Айлис, я не обсуждаю свои решения, сухо ответил я, смотря девушке в глаза. Мы друг друга поняли, да, мой принц, поднявшись, спокойно поклонилась она мне, поняв свою неправоту. Вам что-то хотелось? Спасибо за работу, Айлис, я тебя ценю. Поднявшись, кивнул я девушке. Увидимся на обеде. Как скажите, мой принц. Девушка быстро поняла, кому решила показать зубки, весьма симпатичные, между прочим. Впрочем, ее недовольство можно понять, ведь она далеко не рядовая девушка. Но от ее мнения и вправду ничего не зависит. Поднявшись к Ируэн, я постучался и вошел и сразу же развернулся лицом к двери, так как здесь были все девушки, которые были в довольно откровенных нарядах. «Ну и чего ты отворачиваешься?» — спросила Соня. «Ты с нами постоянно голышом в бане моешься. Обернись», — проговорила Ная, хотя я чувствовал, как она напряглась, как тебе. Развернувшись, я жадным взглядом прошелся по фигуре баронессы, отметив, как нижнее белье подчеркивало ее формы, и непроизвольно облизнулся. Ная даже смущенно потупилась, но осталась довольна реакцией. «Интересно», — проговорила Соня, примеряя на себя новую одежду, «а ведь это и вправду удобно». «Эшерион, о, хорошая реакция», — заметила Аниела с лукавой улыбкой, «думаю, мы сумеем договориться о торговле данной одеждой, госпожа Ируэн. Очень удобно то, что этот лифчик прекрасно поддерживает грудь. В таком случае мне пора, обед уже скоро». «Эшерион, а откуда у тебя данная идея?» — спросила Ируэн, единственная оставшаяся одетой. «Долго рассказывать, но я думаю, что смогу кое-что подсказать, чтобы улучшить данный тип одежды. Ведь оно может носиться не только повседневно, но и», сделав паузу, я лукаво улыбнулся. «Аниса, выходи». Понимающе улыбнулась и Ируэн. «Не выйду», — тихим голосом ответила сестра из туалетной комнаты. «Смущает». Ируэн лишь бросила на меня взгляд, на который я с пониманием кивнул и вышел из ее покоев. Пройдя по коридору, остановиться и посмотреть на прибывающих магов и их новых учеников. Ну что ж, первый серьезный шаг сделан, теперь поздно отступать назад. Теперь важно закрепить успех и сделать второй шаг, тем более что мне тоже сделали шаг навстречу. Войдя в зал на втором этаже, я посмотрел на построенных в одну линию детей в возрасте от 11 до 13 лет и, чувствуя их опаску, улыбнулся, а после кивнул магам. «Добрый вечер, понимаю, вы напуганы и не знаете причину своего приезда сюда», — проговорил я, пройдясь взглядом по лицам. «Мое имя – Эшерион Непреклонный, четвертый принц империи. Я собрал вас здесь лишь с одной целью – научить магии. Вы знаете, что такое магия?» Ответом мне стали негромкие шепотки, но никто не рискнул произнести ответ в полный голос, но его и не прозвучало. Вздохнув, я улыбнулся и кивнул. «Вы здесь именно за тем, чтобы понять, что такое магия и постигнуть ее тайны. Я знаю, что вы были вынуждены дать магическую клятву о неразглашении своего обучения, но это сделано ради вашей же безопасности. Вы купили нас», — негромко проговорил пухлый мальчишка, сжимая руки в кулаки. «Нет, вы не рабы», — спокойно произнес я, смотря на него, отчего он потупился и опустил голову. Те деньги, что получили ваши родители, это лишь компенсация за некоторые неудобства. Кто из вас умеет читать и писать, просто поднимите руку. Руку подняли руку трое. Трое из 15 детей, принятых на обучение. Я ожидал подобного, поэтому отнесся к этому совершенно спокойно. Ничего не поделаешь, ведь в империи получить достойное образование довольно сложно. Это не королевство Севера, где обучение письму и грамоте – это прямая обязанность рода. Не волнуйтесь, вы здесь именно за тем, чтобы учиться. Это станет вашей обязанностью на все время нахождения в этих стенах, проговорил я, пройдя мимо строя, заглядывая в лица детей. Любые противозаконные действия будут наказывать по законам империи. Я не потерплю воровства, насилия и убийств в этих стенах. А сейчас вы познакомитесь с вашими учителями, именно они будут обучать вас магии. Ректор Арон Рейман, вам слово. После этого учителя начали представляться, показывая, что и чему будут обучать, вышли даже Малграф и Айлис. Значит так, меня зовут Авелин Арниирм, я буду следить за вашим благосостоянием, вышла вперед северянка, вы уже видели то, чему будете учиться, остальное зависит от ваших усилий. А сейчас мы с вами идем на ужин, а после я покажу вам ваши комнаты, где вы и будете проживать. И не забудьте, что вас утром разбудит колокол. Все за мной. Дети устало двинулись за женщиной, ведь сегодня у них был довольно насыщенный день, а скорый ужин немного поднял им настроение. Скоро закончится отделкой комнат для учителей, и мы переберемся сюда, уведомил меня Арон Рейман. Вопрос, почему Эвелин старается? Она имеет определенные планы, кивнул я ему. Как думаете, справитесь? Не думаю, что с ними будет сложнее. Да и учителя довольно молодые, не имеют опыта, но я помогу им, где советом, где и делом. Задумчиво ответил мне новоиспеченный ректор. Думаю, они справятся. Работы предстоит много. Сначала детей следует обучить грамоте и... Арон, мы не спешим. Нам главное обучить детей. Спокойным и уверенным тоном заметил я. В любом случае, обучать мы их будем не только магии, но и многому другому. Что самое нужное в деле мага? Все зависит от того, что вы хотите услышать. Мы должны научить детей думать. Без этого любой маг, невзирая на свой боевой опыт и силу, давно бы сыграл в салки с духами. Свободные мысли опасны, напомнил мне Арон. Задумчиво посмотрев на него, я выразительно кивнул, и неспешно спустившись по лестнице на первый этаж, вышел на улицу и запахнулся в теплый плащ, спасаясь от холодного ветра. Я никогда не забываю о том, кто ты, Арон, но и сломать свой план не позволю. Тебе придется смириться с тем, что я готовлю будущих магов, не связанных с имперской аристократией. Мне не нравятся башни, за столько лет существования дискредитировавших себя полностью, ставшими неподконтрольными элементами, способными дать отпор законной власти. Малграф, седлаем лошадей, ужинать будем в другом месте, проговорил я боевому магу, вышедшему из здания школы. Почему так срочно? Несколько недовольно ответил боевой маг. Так надо, идем, ответил я ему и уверенно двинулся к конюшне. Боевой маг не стал спорить, и вскоре, оседлав лошадей, мы выехали в город, где сразу же направились в лучший трактир города. Войдя, я оценил, что зал был полупустым, так как многие номера наверху были заняты торговцами, блокированными в долине. Прошу прощения, мой принц, но мест нет, вышел ко мне хозяин, мы только поужинаем. Хозяин облегченно вздохнул и, быстро кивнув, убежал в сторону кухни. А я подмигнул Малграфу и неспешно двинулся к угловому столику, за которым сидели двое торговцев в шляпах альтов, скрывающих их нечеловечески острые уши. «Добрый вечер, Тайтрих», — кивнул я немолодому альту, — «могу я присесть?» «Конечно, принц Эшерион». Короткий взгляд и альт, сидевший рядом с ним, поднимается и удаляется за соседний столик. Малграф после краткого мысленного диалога тоже уходит туда, а я, сбросив плащ, сажусь за стол. «Как поживает ваша семья?» «Хорошо, принц Эшерион, благодарю за заботу. Не нужно меня винить. Прерваться меня заставил хозяин, лично принесший мне лучшие блюда вечера, не забыв о том, что я не пью алкоголь, принеся обычного молока. Поблагодарив его за работу, я дал ему золотой, это было много, но статус иногда нужно было поддерживать». Окружив нас звукоизолирующей сферой, я лишь бросил взгляд на альтов, неспешно ужинающих за столами заведения, и слабо улыбнулся, принявшись нарезать птицу. «Храбрости вам не занимать, принц, не помню, чтобы объявлял войну альтам. Даже напротив, всячески пытался установить мир, но кое-кто препятствовал этому. Недия жива, жива, но ее свобода – разговор отдельный. Вы знаете, чего я хочу, великий князь. Пригубил я молоко из кружки. Почему именно Эронера? А чем меня может удивить ваша старшая княжна, князь? Бунтарка, попирающая законы и традиции, не обладающая лидерскими качествами, привыкшая к легкой жизни. Не спорю, устало проговорил князь, Эронера всегда была лучше своей старшей сестры, не потому что пыталась выделиться, а потому что всегда была ответственная. Это у нее от матери. Не надо создавать трагедию, князь, мне известно, что у вас есть и сын, достойный наследник, между прочим. Великий князь нервно дернул рукой в направлении пояса, но получив мой насмешливый взгляд, только тяжело вздохнул и улыбнулся. Вас боятся не просто так. Напрасно, я не такое уж и страшное чудовище, каким меня описывают слухи. Тем не менее, вы не оспариваете, что вы чудовище. Любой правитель – чудовище, как бы он ни пытался убедить окружающих в том, что это не так. В задумчивости посмотрел я в глаза великому князю. Вернемся к миру. Скажите, принц Эшерион, а у вас достаточно привилегий и прав заключить мирный договор с нами? Не волнуйтесь, если мы сумеем договориться на удобных условиях, проблем не возникнет. Эронера должна стать первой ступенькой в этом. Что вы предлагаете? Мое общение с великим князем Тайтрихом Хильталис затянулось далеко за полночь, ведь после ужина мы удалились в покое и там, обговаривая, составляли договор, который в итоге заверили. Выйдя, я поплотнее закутался в плащ и посмотрел на небо и, увидев в небе обе луны, только многозначительно усмехнулся и забрал поводья у Малграфа. Закончили, как видишь, возвращаемся домой. Вздохнул я и запрыгнул в седло. Какое же оно холодное. Сразу видно принца. Усмехнулся боевой маг. Ничего не ответив, я тронул лошадь и неспешно направился обратно в маленький замок, откровенно зевая. Мне плохо удавалось высыпаться за последние дни, да и пустили нас обратно с большой неохотой, все-таки открывать посреди ночи и поднимать мост никому не хотелось. Тем не менее, вернувшись, я передал лошадь конюху и, войдя в поместье, остановился, так как с лестницы на меня смотрела троица девушек. «Мой дорогой жених, почему я вынуждена вас так долго ожидать?» — ядовито спросила Наа, скрестив руки на груди. «Да, мне тоже интересно, по каким борделям ты ходил?» — покивала королева Аниела. Соня, не став ничего говорить, демонстративно зевнув, прикрыла рот ладонью, чтобы не выдать свою широкую улыбку. «Приношу свои извинения, можешь засунуть их себе», продемонстрировала мне жестом, куда Аниела демонстративно фыркнула. Малграф, подойдя ко мне, понимающе похлопал меня по плечу и, пожелав всем нам спокойной ночи, удалился к себе. Поднявшись к ним, я лишь устало вздохнул. Завтра день рождения Ируэн, и вся подготовка легла на наши плечи, обвинительно ткнула в меня пальцем Наа. Поэтому поговорим о твоей ночной отлучке послезавтра. Спокойной ночи. Демонстративно развернувшись, Наа направилась к себе, а королева, кивнув мне, направилась наверх. Только Соня мысленно пожелала мне спокойной ночи и удалилась, стараясь не рассмеяться, так как вся ситуация показалась ей надуманной и глупой. А вот Наа действительно обиделась. Я не провел очередной урок магии. Тяжело вздохнув, я устало поплелся к себе. Магистр Иликрис, стоя на башне, всматривался в ночные огни города Керсин и нервно жевал губы. Сейчас помимо него, здесь было не более сотни человек, из которых семеро были магистрами, присоединившимися к нему после собрания совета. Подошедшего сзади агента тайной стражи, магистр не услышал. «Мы закончили, магистр Рис. Кристиан Перин, вы не останетесь с нами?» — обернулся к нему старик. «У меня другой приказ, и мне нужно выполнить его как можно быстрее. Сегодня я получил сведения, что к вам на помощь выдвинулся 5-й пограничный легион под командованием Вунрада Самилу. Значит, император все-таки отреагировал». Облегченно вздохнул магистр. «Как скоро они будут здесь?» «Завтра», — сухо ответил член тайной стражи. «Мне пора возвращаться». Член тайной стражи отошел, но остановился и обернулся к старому магистру и тихо проговорил. «Ваши сведения оказались верны, они видят сквозь невидимость, причем без какой-либо магии. Благодаря этому я сумел сберечь своих людей». Магистр кивнул, принимая так и не озвученную благодарность, и снова посмотрел на лежащий внизу город. Глава 15. Пылающие города. Виктор Рошаль, находясь, будучи в возрасте 67 лет, не смог уснуть и нервно расхаживал по своему кабинету, нарезая круги вокруг стола. Ситуация этому соответствовала, так как он не получал никаких новостей из империи уже пятый день, за исключением птичьей почты. Однако и через нее не передавалось ничего важного и способного пролить свет на это тревожное отсутствие гонцов. Тем не менее, герцог усилил стражу замка и ввел часть личных войск островных баронов в город. Ему уже не раз предлагали вывести Глорию и ее детей на острова в более безопасное место, а там уже начинать подготовку к войне с действующим императором. «Мой герцог, в городе легионеры», — забежал в кабинет его глава стражи. «Кто?» «Седьмой и девятый легионы», — глухо проговорил он, — «также видели Алена Грана. Значит, мы примем бой, отправь». В этот момент по коридору, мимо дверей кабинета, пронесся огненный шар и взорвался. «Белый легион в замке!» — раздался крик воина. Герцог выхватил меч и бросился к выходу, глава стражи бросился следом за ним, и они вступили в бой с превосходящими силами противника, прорываясь к западному, гостевому крылу, где сейчас и были размещены Глория Рошалли и ее дети. Филипп Пайнева услышал звуки схватки с нижнего этажа и, увидев, как на нижнем пролете появились воины с нашивками белого грифона, сосредоточился и ударил по лестнице воздушным тараном, обваливая ее, и бросился бежать по коридору в сторону покоев четвертой принцессы. Вломившись в покои, он застал четвертую принцессу, быстро надевающей легкие кожаные доспехи, и, мельком полюбовавшись, быстро проговорил: «В замке Белый легион, нужно уходить, твердо проговорил Айнева и помог затянуть несколько ремешков на плечах и схватил ее за руку. Калирия только успела подхватить ножны с мечом и последовала за ним, однако не успели они далеко уйти, как им навстречу выскочило пятеро воинов, сразу же вступивших в бой. Филипп метнул в одного ледяное копье и сошелся на мечах сразу с двоими, а Калирия поначалу растерялась и очнулась лишь, когда Айнева выматерился от пропущенного удара мечом, неглубоко рассекшим ему предплечье. Огненный вал, полетевший в легионеров, частично погасился их защитными амулетами, но все же сумел поджечь одного из них, в то время как другой из легионеров резко ускорился, бросился к принцессе. Не успевая атаковать магией, Калерия перехватила меч двумя руками, свой меч, но удар легионера, усиленный магией, пусть и не задел ее, но сумел перерубить меч. Калерия только успела отскочить в сторону и ударила легионера воздушным тараном, немного вмявшим легионера в стену, и тут же повернулась к Филиппу, но тот уже одолел последнего противника и, подскочив к ней, схватил за руку и быстро провел до развилки, свернув налево. Выставив ледяную стену, блокируя узкий коридор, Айнева проговорил: «Помнишь тайный ход? Я не оставлю». Отвесив принцессе пощечину, Айнева поморщился от начавшей бомбардировки его стены магическими структурами и коротко приказал: «Беги». Калерия испуганно посмотрела на него, но все же побежала, сжимая в руке обломок меча и, достигнув поворота, откуда до тайного хода было два шага, обернулась. «Калерия, беги, слышишь меня, беги!» — закричал Филипп, ввязавшись в бой против троих легионеров Белого легиона, пробивших его стену. И Калерия с дрожащими руками побежала к тайному ходу, показанным этим парнем в одну из их совместных прогулок по дворцу. Кристоф медленно шел по коридорам замка Ив, слыша в отдалении бой последних защитников, и улыбался. Наконец он достиг малого зала в западном крыле и, увидев стоящего посреди него Алена Грана, проговорил: «А вы говорили, что мы будем месяц стоять под замком, но случай все изменил, не так ли, Морис?» — бросил взгляд третий принц на молодого Рошаля. «Вы обещали мне Калерию, где она?» «Легионеры уже ищут ее, все-таки оборона была ожесточенной, осталось много мест, где образовались завалы», — сухо ответил легат Белого легиона. «Теперь они ваши». Вильям и Глория сидели связанными на полу замка и только с ненавистью смотрели на Кристофа, при этом на второй императрице на шее был еще и ошейник, блокирующий магию. «Легат, герцог Илэр Рошаль», — проговорил подошедший к командиру воин с нашивками Центуриона. В этот момент легионеры затащили в зал тела Виктора и Алены Рошаль, протащив по полу, оставили возле выживших членов семьи. «Ублюдки!» — плюнула кровью Глория, но ее плевок не долетел до легата и принца. «Заткнись!» — отмахнулся от нее легат. «Может, отдадим позабавиться?» — спросил легат, бросив взгляд на третьего принца. «Нет, только смерть. Вашим легионерам хватит и других шлюх», — снисходительно ответил Кристоф. Ален Гран кивнул двум легионерам, и они направились к императрице, а сам шагнул ко второму принцу. «Смотри, твой император приказал тебе смотреть, как умирает твоя мать». Ален Гран схватил Вильяма за волосы и заставлял смотреть, как его легионеры, разорвав ночной наряд второй императрицы, бросили ее в ее покои и, поставив прозрачный барьер, запустили внутрь структуру живого огня. «Это был не я», – просипел Вильям, неспособный оторвать взгляд от того, как потоки огня начали заживо пожирать тело его матери. «Я знаю», – глухо ответил ему легионер, а когда представление закончилось, швырнул его под ноги Кристофа. «Теперь он ваш, третий принц, да, теперь ты мой, Вильям». Победно улыбнулся Кристоф и рассмеялся и бросил в ошейник его. Легионеры достали рабский ошейник, а Кристоф, подойдя, зацепил на нее цепь и дернул, чтобы второй принц шел за ним. Выйдя на большой открытый балкон, Кристоф вдохнул полной грудью и улыбнулся. «Смотри, Вильям, если бы не ты, всего этого бы не случилось. Из-за тебя сейчас гибнут невинные мужчины, их жены и дочерей насилуют, и все почему? Я не убивал, а мне плевать на Инессу. Ты изнасиловал мою невесту и позвал присоединиться меня в этой развлечении. Вот тебе развлечение, не хочешь присоединиться к нему?» Вильям ничего не ответил, лишь поморщился и закрыл глаза, стараясь не смотреть на город. «Вот твой город, герцог Морис Рошаль, правь!» Обвел рукой Кристоф горящий город, обратившись к последнему Рошаль, а после добавил: «Легат, выводите легионы, мы закончили». Потянув за цепь, Кристоф с торжествующей улыбкой повел за собой своего нового раба. День рождения Ируэн прошел достаточно весело. Даже порядком набравшись, она не приставала ко мне, но так и не сказала, чего хочет, так и не использовала подаренное желание, а я подарил ей иллюзию ее родного города, что восстанавливал по воспоминаниям северян, разрешивших мне коснуться их воспоминаний. Поэтому весь оставшийся день она порывалась развернуть иллюзию и окунуться в воспоминания, но это у нее получилось только после заката. Великий князь покинул империю на рассвете, получив мое разрешение на это. А вот мне еще и пришлось предупреждать орден, что тракт будет открыт завтра. Войдя в тайную комнату, я с мягкой улыбкой посмотрел на Наа, задремавшую в кресле, и, пройдя, опустился на диванчик напротив, взяв в руки книгу магии древнего народа, и принялся ее внимательно изучать. Как бы это странно ни прозвучало, но девушки довольно сблизились. Даже королева Аниела, оказавшись среди близких по статусу девушек, быстро влилась в компанию. Только вот натура у нее не изменилась. Про таких, как она правильно говорят, горбатого могила исправит, а ведь при этом не вредит по-крупному, печать просто не позволяет, но вот за уязвленное самолюбие старается отыграться. Еще бы, королеву посадили на короткий поводок. Вот и сегодня взяла и напоила девушек, даже Анису. Интересно, Бук успел добраться до столицы? Жаль, что в целях секретности с ним нельзя связаться. Мне это важно. Резко проснувшись от осторожного поцелуя, я не стал дергаться и, не открывая глаз, просто ожидал дальнейших действий своей невесты. «Какой же ты глупый, Эшерион», — тихо проговорила она и осторожно провела по щеке. «Перед духами мы уже муж и жена, и прятаться нам не стоит. Но ты почему-то слишком правильно рассуждаешь. Хотя мне это в тебе и нравится, ты так и не входил в мои покои все это время». Снова осторожный поцелуй, но в этот раз я поймал девушку и, повалив на себя, ответил со всем жаром. Вот так мы и целовались долгое время, несколько раз прерываясь, чтобы перевести дыхание, чтобы после продолжить. Расслабленно устроившись на диване, я поглаживал по спине свою невесту, не допуская себе вольностей. Вдохнув аромат волос, пахнущий летними травами, фыркнул из-за волосинок, пощекотавших мне нос. «Помнишь, ты говорил, что я могу отказаться от брака по достижению совершеннолетия?» «Решилась, умом тронулся?» «Нет», — искренне возмутилась баронесса, и устроилась удобнее. «Мне не просто было понять, что ты считаешь меня равной себе. Может быть, раньше я и думала, а сейчас я просто не позволю тебе уйти», — мягко ответила Наа, а после тише добавила: «И забрать не позволю». Притянув к себе свой теплый плащ, я накрыл нас и, чмокнув Наа в макушку, расслабился и начал снова засыпать. Баронесса тоже не стала никуда уходить, лишь выбрав удобную позу, тоже стала тихо засыпать. Утром меня разбудила Наа и, поцеловав щеку, удалилась к себе. Я же, поднявшись, поплелся в свои покои и, войдя, посмотрел на спящую в моей кровати Анису и быстро ушел в туалетную комнату. Выйдя, я посмотрел на сестру с виноватым видом, опустившую голову, и тяжело вздохнул. «В следующий раз пожалуюсь, Клэр, тебе еще рано напиваться». «Извини, Наа уже у себя», — ответил я и лишь улыбнулся проскочившей у сестры мысли. «Иди уже, я больше не буду». Виновато потупилась Аниса и, поднявшись, быстро выскочила из покоев. Да, такую милую и мягкую сестренку сложно не любить. Вот только переходный возраст не за горами. Честно, мне уже становится страшно. Итак, сегодня торговый тракт будет свободен и все вернется на круги своя. Но расслабляться не стоит, и орден предупрежден об их работе с контрабандой. А ведь раньше этим занималась городская стража, при поддержке легиона. А вот сейчас этим будет заниматься орден. Стражу я, к слову, прочесал, исключив прогнившие элементы. Конечно, было неприятно, но мне и моей семье, в конце концов, здесь жить. Не став притрагиваться к делам, я, немного поразмышляв обо всем, переоделся и после удара колокола направился в обеденный зал. По дороге мне повстречался Малграф, и мы, обмениваясь своим мнением о вчерашнем дне, неспешно вошли и сели за стол. «Роза, пожалуйста, распорядись на кухне, что королева не ела с этого дня, не пьет алкоголь», — проговорил я девушке, заканчивающей накрывать на стол. «Сейчас ничего переставлять не надо». «Да, мой принц, я скажу», — коротко поклонилась она мне. Девушка, закончив с сервировкой, ушла. К этому времени за столом начали собираться остальные жители поместья. Первыми, как ни странно, пришли маги, обсуждая между собой их новых учеников, но пока что без особого энтузиазма. «Ты на нее обиделся?» – спросил Малграф. «Она вредная, нужно как-то проконтролировать». Боевой маг лишь задумчиво посмотрел на меня и мотнул головой. Когда все собрались за столом, я начал завтрак и с улыбкой прошелся взглядом по девушкам, откровенно вчера налокавшихся. Однако Велина и Руэн сидели с кислыми минами, их возлияние отразилось на самочувствии самым пагубным образом. Завтрак прошел неспешно, все сопротивлялись новому дню, особенно маги, которым нужно было идти на занятия. «Поздравляю, мы сумели сделать шаг вперед и открыли школу. Теперь нужно решить вопрос обучения, но я думаю, здесь я вам больше не советчик, так как мы уже согласовали все спорные вопросы». Кивнул я магами, и они ответили тем же. «Мы успеваем достроить здание школы, где вы будете проживать. Если у вас имеются какие-то личные предпочтения, сообщите мне». Теперь другой вопрос. «Эвелин, как белые совы отнесутся к полутора десяткам учеников?» «Хорошо, а то они уже откровенно заскучали», — благосклонно кивнула Эрнирм. «Если не против, я бы хотела сначала обсудить этот вопрос. Конечно, ожидаю вас в любое время. Думаю, вам понравятся мои идеи». «Айлис, как здоровье у девочки?» «Поправляется», — ответила Альта. «Я против ее обучения вместе с остальными детьми». «Хорошо, пусть останется твоей личной ученицей. Благодарю, мой принц. Сейчас ей это необходимо». «Понимаю», — сдержанно кивнул я. Поднявшись, я внимательным взглядом обозрел присутствующих за столом и нахмурился. Это было не связано с происходящим за столом, скорее просто ощущение. «Благодарю за прекрасный завтрак», — между тем проговорил я, посмотрев на широкий коридор на кухню, и направился к выходу. «Что-то происходит, я ощущаю сильное напряжение, но оно принадлежит не людям. Мне необходима информация о происходящем в империи. Почему так тихо? Если Дарнир начал блокировать информацию, это значит, что он сделал свой ход». Вернувшись в свои покои, я некоторое время сидел, а после начал работать над зашифрованным посланием. Мне до последнего не хотелось просить помощи у этого человека, но обстоятельства, складывающиеся неблагоприятным образом, не дают мне права выбирать. У Виктора Рошаль нет сыновей, поэтому он назначил своим наследником своего племянника, Алена. Это, конечно, было спорным решением, но лорды островов архипелага поддержали это назначение. Вот только мне не совсем понятно одно. В этот момент раздался стук в двери, войдя Эвелин, внимательно посмотрела на меня и спросила: «Не помешаю?» «Нет, хорошо, что вы не стали тянуть с решением данного вопроса. Присаживайтесь, Эвелин». Отметив, что женщина настроена серьезно, я протянул ей лист. «Вот, можете изучить». Северянка взяла протянутый лист и, внимательно изучив его, немного подумала, а после снова взялась перечитывать. А я тем временем отвлекся на гонца и взялся разбирать послание, но сегодня вообще ничего интересного не было. Парочка приглашений на свадьбу, которые обязательно доставляют членам императорской семьи, да известие о полной зачистке корпусом боевых магов гнезда вырожденцев с тремя матками. При этом меня еще и поблагодарили за указание местоположения, а также, значит, пятый пограничный легион отправили на помощь магистрам, которые отправились сдерживать войска, прошедшие через врата. Как по мне, это будет просто бойня и с неприятными последствиями. Хорошая идея, сам придумал, Дети будут засиживаться на занятиях, поэтому я и хочу, чтобы они также и тренировались. Достаточно одного раза в день. Нет, лучше два. Если утром будет просто разминка, а вечером после занятий уже занятия фехтованием, от этого будет больше пользы. Эвелин, это дети. Это будущие маги. Резко прервала меня северянка. А каждый маг должен уметь защищать свою жизнь. Ты и сам знаешь, что такое истощение. Никогда не удавалось добиться полного истощения, но я видел, как оно сказывается на воинах. Хорошо, но не переусердствуйте. Не забывайте, что мы учим магов, а не воинов. Не волнуйся, понимаю, я уже вырастила своих детей, как и большинство воинов, пришедших со мной. Уверенно кивнула северянка и смотала лист. Скажите, Эвелин, если вам так сильно нужны маги, то почему за все время своего существования Север так и не построил собственную академию? Спокойно задал я вопрос на волнующую северянку из королевского рода тему. И как ты себе это предлагаешь? Думаешь, мы не пытались? Нет, Эшерион, все заканчивалось еще на стадии переговоров между королевскими родами. Никто не хотел, чтобы академия или школа существовала на чьей-то территории. Поэтому сейчас и обучение проходит в основном внутри родов. А что насчет Ермохала? Пустить в старую столицу детей и учить их маги, одарила меня кинжальным взглядом. Эшерион, я понимаю, что ты никогда не был на севере, но, а мне кажется, что это было удачным решением данной проблемы. Королевские роды могли бы и поумерить свою гордость. Все равно город большую часть времени стоит пустующим. Сухо ответил я на ее взгляд. Если вы ожидаете, что я предоставлю вам готовую школу, лишь потому, что вам этого захотелось, то вы серьезно ошибаетесь. Я не собираюсь делать за вас вашу работу. Впрочем, мне никто и не позволит. В глазах северян я всегда буду имперским принцем, а в глазах имперцев – северянином. В таком случае, начало было подниматься Эвелин. Сядьте. Остановил я ее взглядом и поднялся сам. Вы должны понимать, Эвелин, мне нельзя показывать своего фаворитизма к северу, иначе в империи для меня наступит неспокойное время. Помните, война закончилась лишь 20 лет назад, и потому у многих еще кипит кровь в ожидании очередной войны. Именно войны я и хочу избежать, сильнее скрепив мирный договор между империей и севером. Разумеется, ее отец барон Дорн Вернадский получил свой титул как раз во время последней войны с севером. Поэтому даже если я свяжу себя узами брака с вашей дочерью, никто и слова против не скажет. Однако все стало бы гораздо запутанней, если бы Соня стала моей первой женой. Невесело улыбнулся я. Как видите, Эвелин, я должен тщательно просчитывать каждый свой шаг. А ты вообще любишь Наа? Люблю. Честно ответил я и тепло улыбнулся. Мне нравится и ваша дочь. Большего пока сказать не могу, да и Соня сама пока не знает, чего она хочет. А Аниела? Сложный вопрос. Пожал я плечами. Мы нужны друг другу. Эшерион, а почему ты не пригласишь Соню и Аниелу к себе? Насмешливо улыбнулась Эвелин. Не вижу смысла. Да и у меня может попросту не хватить сил, ведь после останутся недовольными все. Задумчиво проговорил я и шаловливо улыбнулся. Не всем девушкам удается создать доверительные отношения друг с другом. Мне в первый раз удалось увидеть смущение на лице этой северянки, и это стоило того. Наконец, взяв себя руки, Эвелин довольно снисходительно посмотрела на меня и улыбнулась. «Давно ты знаешь?» Ответив ей полуулыбкой, я лишь наполнил свой кубок соком и сделал несколько глотков, оставив безответный вопрос висеть в воздухе. Об их отношениях я знал уже давно и даже был благодарен Эвелин. В таком случае я пойду договариваться насчет детей. Спасибо, Эвелин. Провожая взглядом женщину, ответил я. Бросив на меня откровенно раздевающий взгляд, Эвелин погасила вспыхнувшие желания и покинула мои покои. Быть сильным магом порой накладно, а ведь они все носят специальные амулеты, но все равно моя, так сказать, аура пробирает. А пока вернемся к работе. День прошел спокойно, меня никто не беспокоил, а я сидел и разрабатывал план на дальнейшем развитии земель. Вечером, незадолго до ужина, в ворота замка въехали всадники под предводительством Кристиана Перейна, доставившие с собой пленника, которого сразу же поместили в подземелье. Член тайной стражи вошел ко мне, неся в руках свернутый плащ. «Мой принц, мы выполнили задание. Вам стоит на это посмотреть». Уверенно подойдя к столику, он опустил на него плащ и принялся его разворачивать. Подойдя к столику, я внимательно смотрел на то, что мне демонстрировал агент тайной стражи, и мрачнел. «Вот оружие, мы уже примерно поняли, как оно работает, но принцип не ясен. В нем нет магии. Продемонстрировали мне АК-74, пусть и с современными обвесами и ГЛОК. Также были и другие вещи, их доставят позже, но больше всего нас удивили эти предметы. На стол легли бинокли и прибор ночного видения. Также мы видели специальную одежду, позволяющую скрываться посреди поля. Понятно, почему вы разделились. Рассматривая полевой камуфляж натовского стандарта, я устало вздохнул. Не сумели найти замену лошадям, взяли только самое нужное и поспешили сюда, ответил Кристиан Перин. Пленника мы доставили, магии в нем или его предметах не обнаружено. Ясно, хмуро проговорил я. Оставь это здесь, я позже попробую разобраться. Идем, нужно поговорить с пленником. Выйдя с Кристианом из моих покоев, которые я запечатал магией, мы быстро спустились в подземелье и прошли в камеру к мужчине славянской внешности примерно 30 лет, одетого в камуфлированные футболку и штаны, сидящего на цепи. Он нас не понимает. Оставь нас, сухо проговорил я. Кристиан кивнул и вышел, а я сел напротив мужчины, смотрящего на меня из-под лобья, и весело усмехнулся. Если хотите что-то узнать, спрашивайте, врать не буду. Держа себя в руках, проговорил он на русском языке. «Пыток боишься?» – спросил я, и он едва не подскочил со своей лежанки. «Я Ишарион, четвертый принц империи Черного Дракона, лейтенант Андриус Гринюс». Внимательно рассматривая меня, представился он. «Не волнуйся, пытать я тебя не буду, я достаточно добрый и справедлив». «Добрый и справедливый принц?» «Да, но только с теми, кто способен оценить это». «Итак, что тебя привело сюда, Прибалт?» «Прибалт?» – переспросил он. И ошарашенно посмотрев на меня и вздохнув, ответил. Портал открылся в черте города Алитус, посреди парка. А после оттуда вышли ваши маги и начали хватать людей. Мы были первыми, кого бросили к странной аномалии, нехотя начал говорить пленный. Исходя из его слов, я понял, что маги, выйдя в другом мире, дали бой армии, но быстро проиграли, а после отступили обратно. А солдатам дали приказ захватить и зачистить как можно больше магов, прошедших через врата. После этого именно его гарнизон бросили сюда, где они дали бой магам возле входа, а после атаковали башню, не оставив от нее и камня на камне танками и орудиями. Значит, вооруженная экспансия под предводительством НАТО, усмехнулся я, ничего не меняется. Кто ты? Важнее, кто ты, лейтенант Андриус Гринюс, или правильнее называть тебя майор Андрей Светлов? Внимательно посмотрел я на двойного агента. Какие дальнейшие планы командования? Молодой офицер некоторое время сидел и раздумывал, а после ответил. Мы были в городе Керсин, если я правильно произношу, пока меня не взяли в плен. Мы должны были удерживать город до подхода новых сил, а их будет немало, это я гарантирую. Я уже видел нескольких американцев. Майор сидел и пытался мысленно выстроить стену в своем сознании, на что я внутренне только посмеивался. Нет, он все делал правильно, но стену нужно держать не в сознании, а перед ним, чтобы менталист не мог так просто прочесть твой разум. Впрочем, я уже узнал из его мыслей все, что мне было нужно, и просто размышлял, что делать со всей этой информацией, а делать что-то было нужно. Хорошо, поговорим позже. Можешь не пытаться с кем-то заговорить, тебя просто не поймут. Спокойно проговорил я, поднявшись. Ты же русский, да, это мой мир и вам здесь не рады. Сухо прервал я его и вышел. Я не ошибся в своих рассуждениях, и нас ждет война. Война на выживание разумных этого мира. Экспансия будет кровавой, я прекрасно знаю. Они будут уничтожать любого, кто встанет на их пути. Выйдя, я некоторое время размышлял, а после ответил Кристиану. Они пришли захватить наш мир. Таких, как он, здесь скоро будут тысячи, а если нужно, то и миллионы. Откуда вы знаете их язык? Вытащил из его памяти. Он довольно похож на язык древних. Только они не древние. Они даже не встречались, так как совершенно из иного мира. Пришлось влезть в его память. А языки похожи, понимающе кивнул Кристиан. Стечение обстоятельств, но сейчас это не важно. Задумчиво проговорил я. Нас ждет война. Кристиан, когда должны прибыть твои люди? К рассвету будут здесь. Хорошо, тогда приказываю вам отдыхать. После того, как я разберусь с оружием, я отправлю свой доклад в имперский совет. Тебе просто нужно будет доставить его нужному человеку, а после попробовать найти Вацлава. Приказ понят, мой принц. Отдохните пока, Кристиан, потом, похоже, на это не будет времени. Агент тайной стражи покинул подземелье, а я, заглянув в камеру Клэр, не получил даже взгляда, так как третья императрица сидела и размышляла. Не став ее тревожить, Я зашел Неди и опустился напротив. Случилось что-то плохое. Оторвавшись от книги, Альта внимательно посмотрела на меня. Да, но сейчас я сообщу хорошую новость. Ты скоро будешь свободна. Рада это слышать. А мои люди? Контракт заключен на 3 года. После этого они станут свободны. А ты не забудь о нашей договоренности. Я помню. Твердо кивнул представительница княжеского рода Филатхион. Нас ждет война, эта война коснется всех, и людей, и альтов, где у нас будет общий враг. Враг, который пришел уничтожить нас. Мрачно проговорил я и поднялся. Впрочем, на вас я полагаться не могу, у вас сейчас своя война. Да, мне говорили, тихо проговорила Недия. Жаль, что так получилось. Кивнув, я вышел из ее камеры и поплелся наверх. И уже двигаясь к своим покоям, услышал окрик «Мой принц!». Обернувшись, я увидел гонца, вернувшегося сюда, и он протянул свиток, но я не спешил его открывать. «Мой принц, Керсин в огне!» С трудов отдышавшись, проговорил он. «Магистры начали бой с чужаками из врат, вошедшими в город. Понятно, еще что-то?» «Мой принц, замок и впал, я соболезную вашей утрате». «Пал, значит?» Глухо пробормотал я, и тяжело вздохнув, кивнул. «Спасибо, можешь отдыхать». «Да, мой принц». Быстро поклонился гонец и поспешил обратно по коридору. Войдя в свои покои, я положил свиток с печатью короля Лиарина на стол и, опустившись в кресло, некоторое время сидел и просто переваривал полученную информацию, а после ударил по столу кулаком, объятым магическим огнем, и расколол его. Даже щепки в воздух взлетели и повисли в нем. В империи пришли темные времена. Теперь, даже не ясно, какую из проблем решать в первую очередь. Эдита сидела в своих покоях и читала книгу по магии, когда в ее покои неожиданно не вошли рыцари Черного Дракона и десятник отряда проговорил. Принцесса Эдита Чернокрылая, по приказу императора Дарнира, 26-го Черного Дракона Империи, вам придется пройти с нами, протягивая приказ девочке. Хорошо, я пойду с вами, кивнула Эдита и, не став менять тренировочный наряд, в котором ожидала тренировки с боевым магом, первой направилась к выходу. Десятник только кивнул и уверенно пошел вперед, показывая принцессе направление, остальной десяток рассредоточился вокруг принцессы, взяв ее в плотное защищенное кольцо. Эдита сначала не понимала, куда ее ведут, но когда они дошли до спуска на нижние уровни дворца, ведущего к сокровищнице, лишь тихо фыркнула. Спустившись в подземелье, рыцари провели принцессу по длинному коридору к сокровищнице. «Мой император, приказ выполнен», — отчитался десятник. «Благодарю», — кивнул Дарнир и протянул руку сестре. «Идем, Эдита, мы ждали только тебя». «Да, брат», — нехотя подала она ему руку. Дарнир уверенно повел ее в сокровищницу, а после запечатал за собой двери, а после уверенно провел ее по узкому, неприметному коридору в округлый зал, посреди которого зиял темный, глубокий провал. «Зачем ты ее привел?» – спросила Милена. Девушка стояла возле стола, на котором стоял кувшин и несколько пустых кубков. «Потому что хочу проверить», – сухо ответил Дарнир, подведя младшую сестру к столу. «Тогда, почему ты не проверил Кристофа?» – недовольно спросила третья принцесса. «Проверил, когда налил ему отравленного вина. Он драконьей крови, и я должен быть уверен, что вы тоже мои сестры по крови», – холодно проговорил Дарнир, наполнив кубок, а после спокойно осушил его. Эдита только вздохнула, она уже дважды была в этом зале торжества чистой крови, проходя проверку, поэтому нисколько не волновалась, лишь недовольно косилась на старшего брата, сейчас осушившего бокал с ядом, а бросив взгляд за спину, нервно сглотнула, чувствуя холод из бездны забвения. «Теперь ты, Милена», — сухо проговорил император. «Как скажешь, брат», — недовольно отозвалась третья принцесса и, наполнив свой кубок, демонстративно смотря в глаза императору, осушила его и поставила с глухим стуком. «Меня уже трижды проверяли, это не важно», — проговорил Дарнир и, наполнив чистый кубок, протянул его младшей сестре. «Пей». Эдита взяла из рук брата яд и, сделав 3 глотка, почувствовала, как ее начало сильно трясти и, не удержав ставший таким тяжелый кубок, сделала шаг назад и, упав на одно колено, принялась судорожно пытаться сделать вдох. «Как я и подозревал», — сухо проговорил Дарнир, смотря на медленно умирающего бастарда, считая ее своей сестрой, — «ваша мать всегда держала вокруг себя нескольких фаворитов, только непонятно, с кем же она легла ради этого». «Брат, послушай меня, сохрани ей жизнь», — взмолилась Милена, начав приближаться, она моя сестра. Я никому не позволю осквернять императорскую кровь», — жестко произнес Дарнир и коротким ударом в грудь отшвырнул девочку. Эдита нелепо взмахнула руками и, неспособная даже сделать вдох, ощутила, что падает, и лишь проводила взглядом лицо императора, на котором маской застыло презрение. Эпилог. Калерия, тяжело дыша, выбралась из расщелины и посмотрела на замок Ив. Город был скрыт под покрывалом дыма, но то здесь, то там из него выбивались языки пламени от горящих домов. Сама же крепость, нависающая над городом, зияла черными окон, которые до последних событий были украшены витражами из цветного стекла. «Почему?» – задала она вопрос и всхлипнула. На большее просто не было сил, Калерия были магически истощена, что отражалось на ее физическом состоянии. Перебравшись через камень, принцесса Черный Снег тут же упала на камни и принялась ползти, так как тайный ход вывел ее прямо к селению, и ее испугал болезненный крик молодой девушки, разорвавший тишину. Следом послышался гулкий смех, и принцесса тихо выругалась себе под нос, понимая, что ничего не сможет сделать, так как ее защитные амулеты были разряжены, а меч она сломала в ходе боя, а кинжал не подходил для боя с тренированными воинами. Неожиданно Калерию схватили сзади за волосы и потащили в направлении прибрежной деревушки. Девушка кричала от боли и пыталась вырваться, но у нее ничего не получалось. Наконец эта пытка окончилась, и она почувствовала, как ее волосы отпустили и, всхлипывая, размазывая слезы и грязь по лицу, подняла голову. «А я не ошибся, это действительно девка», — довольно заметил мужчина, приволокший ее к селению. «Дворянка, видимо, успела убежать из замка», — заметили со стороны. Принцесса подскочила и, выхватив кинжал, принялась озираться по сторонам, но вокруг нее было только около десятка воинов, хотя она и слышала, как из сельских домов раздаются сдавленные крики и плач женщин, и смех других воинов. «Не подходите», — предупреждающе крикнула Калерия и метнула огненный шар, что даже не долетел до воинов и потух. «Да у нее магическое истощение, аристократка, давно я их не трахал», — оскалился воин с рваным шрамом на лице и уверенно двинулся вперед. Калерия попыталась отмахнуться от воина кинжалом, но он ловко перехватил ее руку и, завернув ее, заставил выронить кинжал, а после ударил ее в грудь, выбивая воздух. Калерия упала на колени, хватая ртом воздух, но ее не дали на это времени и придавили к земле, начав срывать с нее одежду, нисколько не заботясь о ее сохранности. «А ну пошел», — услышала принцесса звонкую оплеуху, — «я буду первым, а то вы растрахаете ее так, что столичные шлюхи позавидуют». «Конечно, командир», — ощутив палец, резко засунутый в попу, Калерия в бессилии закричала и тут же получила тяжелый удар по лицу, оглушивший ее, и услышала шепот: «Не будешь дергаться, останешься жива. Начнем же, аристократка».